«Джентльмены, мы должны действовать быстро и решительно. Если на радио, прежде чем мы примем согласованное решение, узнают об этом происшествии, Уиллоу Гроув будет проклят навеки». «Послушайте, сенатор Кастис!» — крикнул, вставая судья Гейтс. «Эта толпа не может принимать решения, имеющие силу закона». «Черт с ними, с законами, судья! Разумеется, это дело федеральных властей. Тут даже Конституцию, может, придется изменять. Сейчас же мы собираемся дать определение понятия «человек», действующее в городских границах Уиллоу Гроув». «И это самое малое, что надо сделать!» — отрезала женщина с худым лицом, свирепо глядя на судью Гейтса. «Уж не думаете ли вы, что мы тут будем сидеть и одобрять этакое беззаконие?» «Чепуха!» — завопил Гейтс. «Я не меньше вашего возмущен происшедшим, но у человека две руки, две ноги. Форма тела не имеет значения», — оборвал его председатель. «Медведи тоже ходят на двух ногах. Дэвид Зовский потерял одну на войне. Руки есть у обезьян». «Любое разумное существо, — начала женщина, — тоже не пойдет. Сын моей несчастной сестры, Мелвин, родился идиотом, бедняга. Друзья, не будем терять времени. Исходя из таких принципов, определение дать очень трудно. Однако я думаю, что нам все же удастся найти такое решение вопроса, которое послужит основой для дальнейшего законодательства. Конечно, оно может привести к серьезным изменениям в будущем. Охотникам оно явно не придется по вкусу, да и мясную промышленность затронет. Но поскольку мы уже, как мне кажется, вошли в эпоху контакта с существами других миров, надо навести порядок в собственном доме». «Верно, сенатор!» — заорал кто-то. «Лучше пусть этим займется Конгресс», — настаивал чей-то голос. «Должны же и мы что-то сделать!» — твердил другой. Сенатор поднял руку. «Тихо, ребята! Репортеры будут здесь через несколько минут. Наше определение, может, статься и не будет абсолютно точным, но оно заставит людей задуматься, а это сделает Уиллоу Гроув лучшую рекламу, чем убийство». «Что у вас на уме, сэр?» «А вот что», — сказал сенатор торжественно, — «человек — это любое безобидное существо». Зашаркали подошвы, кто-то откашлялся. «А как же человек, который совершил насилие?» — потребовал объяснения судья Гейтс. «Что же он?» «Это совершенно ясно, джентльмены», — просто сказал сенатор. «Он, разумеется, паразит и вредитель». Сесил Стамп стоял на ступеньках здания суда и, держа руки в карманах, болтал с репортером самой крупной в округе газеты. Их окружала толпа людей, опоздавших на волнующий спектакль в суде. Стамп разглагольствовал о меткости своих пяти выстрелов, о хлюпанье пуль, входивших в тело огромной лиловой змеи, и о том, как смехотворно выглядела она в агонии. Он лихо подмигнул человечку в комбинезоне, немного похожему на лису, который стоял рядом и ковырял в носу. «Немало времени пройдет, пока какая-нибудь из этих проклятых ящериц отважится снова сунуть сюда нос с видом, будто они тут хозяева», — закончил Стамп. Двери суда широко открылись. Взволнованные граждане выходили, сторонясь Стампа. Толпа вокруг него начала рассасываться, а потом и совсем исчезла, так как зеваки спешили поговорить с выходившими, рассчитывая на более свежие известия. Нашел себе жертву и репортер. «Может быть, вы будете столь любезны, сэр, и сообщите подробности действий, предпринятых специальным комитетом?» Сенатор Кастис пожевал губами. «Была созвана сессия муниципалитета», — сказал он. «Мы приняли определение понятия «человек» для нашего города». Стамп, стоя в 10 футах, фыркнул. «Это меня не касается. Закон обратной силы не имеет. Еще мы классифицировали, что такое паразит и вредитель. Стамп резко захлопнул рот. Под меня копаете, Кастис. Подождем до выборов. Дверь снова отворилась. Высокий человек в кожаной куртке вышел на лестницу и остановился, глядя вниз. Толпа отпрянула. Сенатор и репортер посторонились. Человек медленно спустился по ступенькам. В руке у него был блестящий пистолет 44-го калибра, ранее принадлежавший Стампу. Стоя в одиночестве, Стамп следил за его действиями. «Эй!» — в его голосе чувствовалось напряжение. «Ты еще кто такой, черт тебя раздери!» Человек спустился на последнюю ступеньку и поднял пистолет. «Я — новый дезинфектор», — ответил он.